К Языкову. Михайловская, 1824 год. Издревле сладостный союз поэтов меж собой связует. Они жрецы единых муз, единый пламень их волнует. Друг другу чужды по судьбе, они родня по вдохновению. Клянусь Овидиевой тенью, Языков, близок я тебе. Давно б на дербскую дорогу я вышел утренней порой и к благосклонному порогу понес тяжелый посох мой и возвратился б оживленный картиной беззаботных дней, беседой вольно вдохновенной и звучной лирой твоей. Но злобно мной играет счастье. Давно без крова я ношусь, куда подует самовластие. Уснув, не знаю, где проснусь. Всегда гоним. Теперь в изгнании влачу закованные дни. Услышь, поэт, мое призвание, моих надежд не обмани. В деревне, где Петра питомец, царей, цариц, любимый раб, и их забытый однодомец скрывался прадед мой, араб, где, позабыв филисоветы и дворы, пышные обеты, под сенью липовых аллей, он думал в охлажденные леты о дальней Африке своей. Я жду тебя. Тебя со мною обнимет в сельском шалаше мой брат по крови по душе, Шалун, замеченный тобою, и муз, возвышенный пророк, наш Дельвик все для нас оставит, и наша Троица прославит изгнание темный уголок. Надзор обманем караульный, восхвалим вольности дары, и нашей юности разгульной пробудим шумные пиры, внимание дружное преклоним ко звону рюмок и стихов, и скуку зимних вечеров вином и песнями прогоним.